сапогах плыть надо было», — сказал брат Иоанн, глядя, как я бинтую ногу. «Задним умом все крепки», — пробурчал я. «Это еще хорошо, что просто порезал. Никакого нерва не перехватил, а то всякое бывает. А так рану стриптоцидом засыпали и замотали бинтом. Если портянку аккуратно мотать, то нога даже в сапог лезет». Мы сидели на борту Лейлы, так звали захваченную яхту, за поднятыми щитами, теми самыми, которые я пытался сбить из пушки, и ждали нападения вернувшихся турок. Или подхода неторопливого смелого, которому можно было бы дать сигнал ракетой. Или хотя бы подхода десятка с Петром Байкиным во главе. За ними побежал Василь. Им, по прикидкам, совсем недолго оставалось. «Брат Иоанн!» – окликнул я собиравшего оружие особиста. «Чего тебе?» – обернулся он ко мне. «А как трофей мой фиксировать будем?» Постучал я кулаком по палубе, чтобы показать, что именно я имею в виду. Но чтобы я спал крепко и был уверен в своем светлом будущем. «Тьфу ты, прости господи!» – усмехнулся он. «Вернемся в новую факторию и выправим бумаги. А пока тебе временную расписку напишу. Хочешь?» «Конечно хочу!» – честно ответил я. «Я же жениться собираюсь!» «И что?» «И то, что счастливая избранница – дама состоятельная. Одних коней два десятка, не считая собак и гуся на излечении. А я так, шаромыжник какой-то», – пояснил я свою позицию. «Кто?» «Ну, как бродяга». «Ладно, напишу тебе, что ты не бродяга и жених хоть куда», – усмехнулся он. «Значит так. 5 карабинов есть, 2 винтовки, 6 револьверов, патронов много, воевать можно. Разбирай, что кому больше по нраву». Я сразу подтянул к себе один карабин под револьверной, вроде тех, что у гранатометчиков были. Покороче и полегче, чем мой, оставшийся дома. И один небольшой револьвер со стволом сантиметров в 7, с небольшой рамкой и довольно короткой рукояткой. Будет запасным, пригодится. Остальное все Василию отдам, за помощь. Он все же пострелял немного. Плот так и болтался у берега, а вот шлюпка уже была рядом, пряталась с обратного от берега борта. На ней Иоанн на яхту и пригреб, как бой закончился. Я как раз из трюма поднялся в рубку, убедившись, что никто от меня не спрятался. 5 турок было на борту, всех 5 и положили. Трупы я хотел спихнуть за борт, но Иоанн воспротивился наотрез. «В новую факторию доставить надо, мало ли что за ними числится», – заявил он. «Опознание проведем». «Так они, покуда мы туда соберемся, прокиснуть успеют», – попытался я его урезонить. «Это пока ты доберешься», – заявил он, – «а я со смелого возьму людей и с ними судно в порт отправлю». «Опа!» – удивился я такому заявлению не на шутку. «А меня куда?» «А ты в походе не погибай и приходи за своим имуществом», – заявил он в ответ, попутно пощелкав рычажным затвором одного из карабинов и удовлетворенно кивнув. «Никуда оно не денется, сказал же. К тому же бумаги еще оформить надо». «Ты что думаешь, тебе ее просто так отдадут? Еще арестантов поспрашивают, свидетелей опросят. Не быстрое дело. Ну-ка, что там?» Смотрелся он вдруг в берег. «Нет, вроде спокойно». Я подскочил к бойнице в толстом щите, пригляделся. Птица какая-то черная под кустами бегает, насекомых собирает. Вот ветки шуршат. Кстати, кто там меня за ногу укусил? Спустил штаны, поглядел на бедро. «А нормально так, отек не маленький и побаливает, вроде как комар переросток приложился». Нажал пальцем, красноватая опухоль побелела вместе нажатия. «И что это значит?» «А черт его знает, я без понятия. Но похоже, что злодейское насекомое или что это было, все же не слишком ядовитое. Меня не крючит и не колбасит, разве что жжение и зуд в этом месте». Поискал жало или что-нибудь такое. Не нашел. Так, вроде как иголкой кто-то уколол. Ладно, хрен с ним, пройдет. Вернул портки на место. Затянул ремень. «Кстати, Алексей», – окликнул меня брат Иоанн. «Вот еще какое дело. Насчет того, что девочке Светлова, по сути, ты защитник ненастоящий. Ты не волнуйся, раздувать мы этого не будем». Во время разговора с ним я врать не стал. Знал уже, что они перепроверять привычку имеют. Попался бы на вранье, а вот похоже, что правда не повредила. Если с нормальными людьми дело имеешь и сам не гадишь, она редко вредит. «Спасибо», – кивнул я. «А почему?» «Потому что ты вправду там появился, как судьбой заказано», — сказал он задумчиво. «Да и не такие мы злодеи, чтобы из чистого принципа что-то хорошее ломать. А у вас видишь, как получилось? Не беспокойся на этот счет, в общем. У тебя на эту яхту какие планы, кстати?» — перевел он тему разговора. «Честно?» — переспросил я. «Если честно, то еще не знаю. Она у меня всего час назад появилась. Что-то придумаю». «Для товара она не очень хороша», — сказал брат Иоанн, оглядывая судно. «Быстрая, но грузоподъемность так себе. Чай, кофе возить можно, это верно, но на таких рейсах уже много торговых домов свои суда держат. Трудно будет строиться. Пока поставщиков найдешь постоянных, пока покупателей, денег может не хватить». «А у меня их и так пока не хватает», — усмехнулся я. «Мне бы хоть малый ремонт оплатить. Стекла эти самые и прочее, и то хорошо». «С этим тоже проблема небольшая. Сходи к преподобному Саве, он тебе в долг выдаст из общинной кассы». «Суду?» – всерьез так удивился я. «Вот как-то суды у меня не очень вязались с местными правилами». Брат Иоанн хмыкнул, покачал головой, словно сокрушаясь о моем тупоумии. Потом все же сказал: «Не суду, в долг даст, а ты потом отдашь. Вообще тебе не положено пока, надо сначала в кассу общинную взнос сделать. Но будем исходить из того, что ты не знал. Да, потом еще общине какую-нибудь услугу за свой счет окажете. В рейс сходите, перевезете что-то. Это уж как ваш совет решит». «КВП», — сказал я вслух. «Что?» — не понял он. «Касса взаимопомощи», — пояснил я. «У нас раньше на службе такую организовали для своих. Сам туда вносишь сколько-то, а потом можешь оттуда взаймы брать, если надо». «Верно», — кивнул он. «Возьми, найми экипаж, сделай ремонт. И мой тебе совет. Возьми приватирскую лицензию». «Это за пиратами гоняться?» – удивился я. «Это же не так просто. Тут и экипаж большой нужен, и слаживание боевое, и тактика». «Не торопись», – подняв руку, оборвал он меня. «Приватиры еще и разведкой занимаются, в том числе и новых земель. Церковь за это платит. Иногда привлекаются к курьерной службе. Вот эта яхта...» Топнул он каблуком по палубе. «Она очень быстрая. Франкийская постройка, кстати, с острова Святого Иеронима, не турецкая. Я сам на пакетботе 5 лет отходил, сразу вижу. Ты на ней можешь даже к Тартуге пойти и оттуда убежать при необходимости. Скорости хватит». «К Тартуге, говоришь?» – задумался я. «И что, оплаты хватит и на экипаж, и на содержание?» «А на что, по-твоему, приватиры вообще существуют?» – ответил он вопросом. «Всем есть хочется, так что хватать должно и на содержание, и тебе на свадьбу». «Как-то неспроста немножко все это происходит, как мне кажется. Хотя бы то, что, узнав про стоящую здесь Лейлу, брат Иоанн взял с собой именно меня, не зная реально, чего я в бою стою. Проверяет? Хочет держать поближе? Какие-то другие планы на меня?» «Иоанн, а вот такой вопрос. Ты говорил, что я не первый, так?» «Говорил», — кивнул он, вглядываясь через бойницу в заросли на берегу. «А где остальные? Секрет?» «Вообще секрет, но не от тебя. Сам факт того, что к нам кто-то попадает, это да, это секрет». Не поднимаясь высоко, он передвинулся к другому щиту и взялся наблюдать за следующим сектором берега. «И?» «Один умер, он довольно старый был, 3 года как приставился, 2 погибли». Он перехватил мой взгляд и сразу добавил: «Не по нашей вине, не думай. Еще 2 мы полуизолировали. Наполовину, частично». «Это как?» «Ограничили вместе жительства. 1 в Благовещенске, 2 в Кузнецке. На металлургическом работает. Он у вас инженером был, вот и здесь инженер». «А те, кто с ним работает?» «Нет, не знают. Он под подпиской. А если и знают, то информация никуда не уходит. Мы приглядываем». «А второй?» Брат Иоанн полез в висящую на боку сумку, извлек оттуда небольшую книгу в серой картонной обложке, перекинул мне. «Голос моря. Роман. Автор Петр Трезубов». «Книги пишет?» – немного удивился я. «Нет, иллюстрирует». Я бегло пролистал страницы, обнаружив с 10 рисунков, сделанных в добротной, нехалтурной манере, как рисовали в те времена, когда я сам увлекался Джеком Лондоном и Буссенаром. «А что, неплохо? Ага, а вот и имя. Павел Воронцов. Вот «Так, интересно, кем в той жизни работал?» «А почему меня не изолируем?» – задал я, пожалуй, самый важный вопрос. «А ты уникальный случай», – усмехнулся брат Иоанн. «Все твои предшественники ощутили себя кем-то особенным и пытались... много что пытались делать из того, что с законом не согласуется. Вот и приняли такое решение – держать их под надзором. А ты, наоборот, пытался спрятаться, сойти за своего. Почему, кстати?» «С бывшей службы такая привычка», – усмехнулся я. «А что за служба?» – скинул он брови. «Да почти как твоя. А потом работал тоже кем-то вроде охраны, что ли. Не одобрялось у нас, когда на глаза лезут». «Что-то такое я и подумал», – кивнул он. «Поэтому думаю, что тебя можно свободное плавание отпустить. Почти свободное. Но тебе же лучше, согласись». «Гарантированной работой?» «Именно. Уже и вербует по ходу дела. Как бы намек сделал, что я ему уже по гроб жизни обязан. А вообще-то, что есть, то есть. И мне, с другой стороны, без проводника в этом мире тоже трудновато будет. Вон как со ссудой накосячил. Судный процент ведь грехом всегда был. Его только протестанты разрешили. А так с КВП так и нормально. Скидываются все, потом пользуются. А что? Я согласен». Осталось мне только подвести итог разговору. Затем с полчаса прошло в тишине. Мы сидели на местах, вглядывались в заросли, но никто на нас не напал. Затем Иоанн сказал: «Десяток подошел». «Точно. Откуда-то из-за кустов послышался звук свистка, выдувавшего условный сигнал». Иван ответил. Еще через час подошел смелый, с которого на борт Лейлы высадили призовую команду. Попутно я успел обшарить яхту от и до, обнаружив два крепостных ружья в длинных футлярах, запас патронов к ним, а заодно проверил, что находится в тех ящиках, за которыми прятался турок. Находка меня разочаровала. Однозарядное ружье и запас патронов с дымарем. А вот брат Иоанн обрадовался, а заодно и мне сообщил, что теперь мне точно легко будет заполучить права на Лейлу. Это же доказательство преступления стопроцентное. Негры с такими ружьями для всех здесь головной болью стали. В общем, пошел этот товар под конфискацию. Нашлись деньги в кубрике шкипера, причем довольно много. И христианские рубли, и турецкие лиры, и франки, и золотом, и серебром, и медью немного. Все вместе чуть не 1000. Я так прикинул, что на них команду нанять никакой проблемы не будет. Может, и КВП не понадобится. Отделил от денег треть, сыпал в мешок и отдал Василию. Раз деньги есть, то что ж товаром рассчитываться? От такой суммы он даже обалдел. Потом, подумав, передал свой мешок на хранение брату Иоанну, потому что тащить такой вес в ранце в поход – дело дурацкое. Хотел устроить десяток на ночлег на борту, но брат Иоанн вдруг заторопился, и мы были высажены на берег, а оба судна снялись с якорей и отправились прочь от берега, в новую факторию. «Ну ты даешь!» – наконец сказал Петр Байкин. «Не ждал такого никто. Вышел босотой, а дошел судовым хозяином. Ну ты скажи, а?» «А чего тут говорить? Повезло!» – отмахнулся я. «Да ладно, повезло!» – вступил да нельзя расположенный теперь ко мне Василь. «Сам придумал, как яхту взять. Сам и взял. Все законно. Не был бы я дураком, мог бы сам теперь тут гоголем ходить». «А что делать с ней, думаешь?» – спросил Марьян. Десяток, за исключением охранения, как-то быстро собрался вокруг меня. «Приватирскую лицензию возьму». «Да ну!» – сказал самый пожилой боец во взводе, длинный, тощий Роман Пастухов. «Охота тебе башку подставлять! Продай и шлюп купи! Торговля будет! Или что другое начни, спокойное!» «Да неохота спокойная, если честно», – обернулся я к нему. «Яхта быстрая, команду еще правильную, полмира обойдем. Поди плохо». Голоса резко разделились, причем практически пополам. Кому-то идея приватирства нравилась, а кому-то категорически нет. Спор мог бы продолжаться бесконечно, но Петр разогнал всех на отбой. Выходить завтра рано. Люди начали разматывать гамаки, натягивать их между деревьями, но я от них не отставал. Засыпалось плохо. Побаливала нога в месте укуса, путались в голове мысли от свалившегося на нее сегодня, от разоблачения и до неожиданного обретения своего судна. Если мне его все же отдадут, разумеется. У нас бы не отдали, даже если по закону положено, как мне кажется. Нашелся бы кто-то куда более достойный. Впрочем, это если бы я был не я, а кто-то менее. Разобрались бы, в общем. И все же заснул. В путь тронулись еще до рассвета. Идти оставалось часов 6. Десяток, 3 мула. Все же 3 человека расчета при бомбомете. За четвертого я, шедшего рядом брата Иоанна, принял. И 4 трофейных лошади, которых следовало довести до новой фактории и сдать власти. А дальше уж как она решит. Порез на пятке побаливал вполне терпимо. Идти было можно, равно как и неприятный укус на бедре, разболевшийся к утру немного сильнее. Но я все же решил себя на прочность не испытывать. Объяснил причину, договорился с Байкиным и уселся на одну из лошадей, белую, на которой разъезжал Павел, тот самый, с которым мне подраться довелось. Тропа стала еще хуже. Проводник от местных, оставшийся с нами, сказал, что здесь пару дней назад прошло несколько человек. Ни негров. Следы от обуви, пусть и совсем оплывшие, явно выдавали цивилизованных. Прошли от берега, как раз в сторону брода, обратно этой же дорогой не возвращались. Думаю, что вообще никакой не возвращались, иначе яхту вчера попытались бы отбить. Чем ближе к месту, тем осторожней шли. Уже под конец просто крались, оставив далеко сзади мулов, расчет, коней и меня. Когда подошли совсем близко, тогда уже и я спешился, догнал остальных. Отряд свернул в сырые душные заросли, кишащие комарами, передвигался уже в час по столовой ложке, больше оглядываясь. Затем проводник предупреждающе поднял руку, а после жестом показал занять позиции. Точно, дошли. Наполовину заросшая и расплывшаяся от постоянной влажности тропа сворачивала прямо в быструю мутную реку с журчанием, преодолевавшую в этом месте небольшой перекат. Судя по тому, что тропа продолжалась на противоположном берегу, как раз в этом месте и был брод. Ничего подозрительного возле него и за ним мы не увидели. Пустота. Тишины не было. В джунглях вообще тишины не бывает. Тут все время птицы орут. Позиция для обороны удобная. Оба берега достаточно высоки и заросли до неприглядности. Укрыться легко, заметить засаду трудно, почти даже невозможно. Особенно если племя бежать кинется. При этом отсюда все простреливаться может метров на 200, а то и больше. Река, берега и тропа вдаль, насквозь. Если правильно все сделать, то можно против больших сил держаться. Сколько-то? «Занять позиции!» – сказал Петр. Десяток начал растягиваться в полукруг, как бы охватывая собой выход из брода. Я подкрался к Петру, сказал. «Я бы фланговое выставил. Найдут способ переправиться в другом месте, хотя бы малыми силами, будут у нас проблемы». «Выше не переправишься, там горы начинаются и вообще не пройдешь», — ответил Петр. «А ниже по течению двоих выставлю, хорошо. Марьян, сгоняй к бомбометчикам, пусть позицию занимают. Окапываемся!» Копать было нелегко, даром, что почва мягкая, но зато вся с камнями перемешана, гравий сплошной. Тут горы близко, так что почва уже вот такая. Двойственное, что ли? Окоп получается мерзким и сырым, таким, в какой лезть не хотелось. Но, глянув на других, нашел способ благоустроить. Все остальные, отойдя в тыл, чтобы не демаскировать позицию, резали ветки и листья и устилали им дно своих укрытий. Я тоже не поленился, нарезал от души, получив достаточно сухую, слегка пружинящую подстилку. Подвигался в окопе, повозился, вроде пристроился. Набросал дополнительных листьев на бруствер, так оно еще скрыть не получится. Бомбомет, кстати, на поверку, оказался самым обычным минометом калибра так 60 мм, пожалуй, точнее не скажу. С не слишком длинной трубой. Его расчет начал сноровисто окапывать и маскировать свой самовар. До условленного времени оставалось часа полтора примерно. Кто болтал, кто дремал. А кто-то решил на пустой желудок не воевать и, презрев риск ранения в живот, взялся за сухой паёк. Я стащил штаны и вновь поглядел на место укуса. И понравилось оно мне куда меньше, чем вчера. Отек не увеличился, но точка укола в центре превратилась в язвочку, а вокруг нее появилась какая-то темнота. Ощущения при нажатии тоже были странными и не очень приятными. Так, само оно явно не пройдет и проходить не собирается. У нас здесь санинструктор есть, Федор Иванов. Но сейчас перед боем как-то все это неуместно. Ладно, не сдохну за пару часов, потом покажусь. А порез на стопе чистый, покровило немного в бинт, но не сильно, уже заживать начало. Если бойцы и нервничали, то незаметно. Вроде бы и ополченцы, но повадки, как у бывалых солдат, это в глаза бросается. Главное, курить никто не курил, хотя, по-моему, Петр такого приказа даже не отдавал. Само собой получается, или это приказ раз и на все времена? В любом случае, в засаде курить – самое распоследнее дело. В чистом воздухе некурящий человек способен табачную вонь за сотни метров учуять. И уж тогда расшифровать засаду – дело техники. А птицы все орут и орут. Интересно, это из-за того, что мы на их территорию вторглись, или у них вообще глотки луженые и требуют постоянных упражнений? Если из-за территории, то это не слишком радует. Опять нашу засаду вскрыть можно по такому гвалту. С другой стороны, те, кто будут идти в нашу сторону, тоже будут вызывать подобный галдеж, и он все заглушит. Вот так получается. Вроде и не новичок я в таких делах, в смысле про повоевать, а про войну в джунглях вообще ни хрена не знаю. Вчера не смотрел на то, почему полз, вот и хапнула какая-то тварь, пропади она совсем. И хрен знает, во что для меня этот самый укус выльется. А ведь не зря здесь в лес только в высоких сапогах ходят, и только в широких шляпах и в закрытой одежде. Тут и змей хватает, и мелкой твари ядовитой выше башки. Двойка мне за технику безопасности. Надо какого-то ветерана лесных битв к стенке прижать за пивом. И пусть мне про все премудрости рассказывает. Василия вон попытаю, он мужик явно опытный и как раз местный. Кстати, интересно, на чем брат Иоанн Фому сотоварищи прижучил? Нет, я помню, что люди они темные и нехорошие, да это и по харям видно, но просто интересно. А что им теперь будет? Ладно, потом увидим, когда с этой войной закончим. Больше ждать интереснее знать, выйдут ли загонщики на племя или те успели смыться. Турки, что с яхты ушли, наверняка к неграм и отправились. Тоже вопрос. Они куда прорываться будут? Не то чтобы я их опасался, мало их наверняка, но вот просто интересно. Так за медленно текущими и переходящими одна в другую мыслями прошло время. А потом раздалась отдаленная стрельба, причем частая. «Слышь, как бьют?» – спросил сидящий в соседнем окопе Петр. «Нашли племя, иначе так бы патронов не тратили». «Да уж, наверняка». Согласился я вхолостую, приложившись к винтовке, проверяя, как у меня листочки в секторе огня выщипаны. «Теперь ждем», — сказал Байкин. «Если красная ракета вон оттуда с поворота взлетит, то значит племя сюда не побежало. Наши дорогу оседлали». «Я понял». Люди на дороге показались примерно через полчаса после начала стрельбы в джунглях. Довольно много, несколько десятков человек, бежали к броду. Только мужчины, большинство с оружием. Среди нелепых негритянских нарядов явно выделялись несколько мужчин в цивилизованном. «Без команды не стрелять, передать дальше!» – пробежала команда от окопа к окопу. «Это понятно. Их надо бы на самом броде принять и на подходе к нему. Там и уворачиваться трудно, тропа врезается в берега, в раз не выкарабкаешься, а на броде самом и укрытия не найдешь. И бегать не получится. Там все дно в галышах. Это я даже отсюда вижу. Не посуетишься». Поймал в прицел рослого турка в черном жилете поверх белой рубахи, широким шагом идущего впереди колонны. Даже походного охранения нет и никакой разведки. Явно спугнули их. Теперь вот так ломятся просто на удачу. А вообще зря. Прикинуть, что брод могут перекрыть, могли бы сразу. Вот они, все ближе и ближе. Негры бородатые, бороды в мелкие косички заплетены, татуировкой покрыты с ног до пят, как рецидивисты. У нескольких вижу нормальные винтовки, почти у всех остальных те самые однозарядки, которые турки им подкидывали. Гляди, уже всех снабдили. Передние ряды вошли в реку. Вода забурлила вокруг ног. Кто-то даже поскользнулся, утопил ружье. Турок, что у меня на прицеле, так впереди всех и шагает. Здоровый такой, метра два ростом, наверное. Так с виду даже пузатый, но видно, что сильный, такими штангисты бывают. Сразу Василий Алексеев вспоминается. Был у нас такой олимпийский чемпион, тяжеловес. Тоже пузо было хоть куда. Когда толпа добрела до середины русла, Байкин скомандовал. «Огонь!» У меня даже свободный ход спускового был выбран, так что палец я сдвинул всего на миллиметр. Треснул выстрел. Сдув с лесной подстилки мелкий сор. Винтовка резко и увесисто толкнулась в плечо. Рослый турок дернулся и упал лицом в поток. А рядом с ним рухнуло еще несколько человек. Рука дернулась вниз, передернув рычаг и выбросив пустую гильзу. Ствол метнулся влево и вправо, остановился на каком-то негре, что-то орущем и размахивающем руками. Еще выстрел. Промахнулся в суете. Опять рывок рычага. Опять выстрел. Негр схватился за плечо, развернулся вокруг своей оси, свалился в воду. В последних рядах толпы рванули гранаты. Куда-то туда же с противным воем приземлилась мина. Выстрелы трещали, как пулеметные очереди. На броде уже вперемешку с более чем десятком трупов бились раненые. Вода на глазах окрашивалась из желтого в красноватый цвет. Затем противник шарахнулся назад, подставив спины под наши выстрелы. Рванул из воды по скользкой дороге вверх, оставляя трупы. Затем все начали разбегаться по кустам вдоль дороги. Захлопали первые ответные выстрелы, пока не точные. Затем тяжелая пуля с чавканьем ударила в глинистый бруствер передо мной. Бомбомет перенес огонь на кустарник в надежде поразить укрывающегося врага. Туда же выпускали снаряд за снарядом двое гранатометчиков. Взрывы выбивали комья грязи, разметывали листья, окутывали кусты облачками сизого дыма. Все чаще и чаще стрелял противник. Мы стреляли в ответ, целясь уже по вспышкам и облакам дыма от выстрелов. Кто-то явно пристреливался ко мне, пули все чаще и чаще били рядом. Одна бросила в лицо пригоршню сора, запорошив глаза, так что пришлось присесть в окопе и проморгаться. Перестрелка вроде бы собиралась перерасти в затяжную, что нам на руку, так бы к противнику в тыл вышли основные силы. Но как-то в такое развитие событий не очень верится. Я бы на месте вождя или кто там командует неграми послал часть людей отыскать возможность переправиться через кривуху в другом месте и выйти нам в тыл или фланг. Народ с нашей стороны начал понемногу экономить патроны, стараясь стрелять лишь наверняка. Так и демаскируешься меньше, и есть надежда выманить противника на еще одну атаку. Если они к броду сунутся, тогда все, выкосим уже окончательно, и так весь берег трупами завален уже». Байкин, похоже, думал примерно так же, потому что снял двух бойцов и выслал на левый фланг, а правый фланг позиции просто загнул. По ходу перестрелки я расстрелял еще две обоймы, после чего укрылся в окопе и начал набивать их из пачек. Пусть будут. Прошло минут 15-20 в такой позиционной войне. Потом стрельба закипела с левого фланга. Миномет замолчал. Со стороны его позиции захлопали винтовки. Байкин послал на левый фланг еще и меня с Марьяном. Там явно становилось горячо. Пули чирикали над головой, сшибая ветки и сучки. Слышались чьи-то крики, которыми кто-то явно распалял в себе ярость. Несколько раз грохнули гранаты. Обежав позицию минометчиков, действительно схватившихся за винтовки, мы пристроились за кочками. Я зашарил стволом по кустам, выискивая противника, и с удивлением обнаружил, что кто-то расположился от меня метрах в 15 за толстым позеленелым древесным стволом, сплошь увитым лианами. Схватив из-под сумка цилиндр гранаты, рванул из него толстую проволочку с колечком на конце. Фыркнуло, выбросило струйку шипучего дыма, а я швырнул гранату в сторону укрывшегося негра, уткнулся лицом в землю. Грохнуло неожиданно сильно. Пахнуло жаром, забросало мусором. Выглянув, возле дерева лежало окровавленное тело, исклеванное осколками так, словно его какой-то псих щипцами рвал. Рядом в кустах пыхнуло дымом, пуля хлопнула в бугор, в очередной раз набросав мне сору в глаза. Я пригнулся, выстрелил в ответ, затем еще и еще раз, так толком и не разглядев противника, но меня обстреливать прекратили. Сменив обойму, крикнул Марьяну «Прикрывай!», а сам метнулся левее, выбрав позицию за деревом. Пуля клюнула в него, едва я успел укрыться. Я тоже куда-то пострелял, так и не поняв, был там кто-то или мне показалось. Видимость в джунглях была хуже некуда, только шум, крики, стрельба, а кто и в кого палит, уже не поймешь. Едва начал перезаряжать винтовку новой обоймой, как неожиданно слева от меня раздался дикий крик. Из-за кучи листьев и сора выскочил расписанный с ног до головы негр с бешеными, налитыми кровью глазами. Бросился ко мне с какой-то невероятной скоростью, отбросив длинную винтовку и на бегу занося над головой топор и ни на мгновение не прекращая дико визгливо орать. Выронив и винтовку, и обойму с патронами, я рванул из кобуры револьвер, успел выстрелить в него дважды, оба раза попав, но все равно пришлось падать на землю и катиться в сторону. Пули противника не остановили. Лишь промахнувшись с ударом, он пробежал мимо меня, как-то запнулся, остановился, а затем я выстрелил еще раз, уже в спину добив его окончательно. И тут же покатился в противоположную сторону, а в то место, где я только что лежал, подряд ударили две пули. Стрелял турок. Невысокий, с огромными усищами, в красной феске, присевший на колено и целившийся в меня из карабина. Все, что я сумел сделать, это дважды выстрелить наугад в его сторону, сбив ему прицел и укрыться за деревом. А турка свалил Марьян, которого тот не заметил. Стрельба быстро утихала. Похоже, что фланговый прорыв был ликвидирован. Противник зашел небольшими силами, и неожиданности у него не получилось. У нас погибло двое. Один из новофакторийских минометчиков и один из наших. Плотник с верфи Прокоп, которого буквально изрешетили пулями. Пострадал и Марьян, получив под конец боя пулю в плечо, но рана была не страшная, прошло через мягкие ткани на вылет. В момент затишья стало ясно, что за рекой тоже стреляют. Не близко, отсюда едва слышно, но довольно энергично. То ли часть племени встала в оборону, то ли... черт его знает. Байкин вновь оставил на фланге двоих, а всех остальных вернул на основную позицию, заодно приказав набить обоймы, что все и сделали без долгих возражений. Выстрелы с противоположного берега стали редкими. Похоже, противник или выдохся, или чего-то ждал. Верным оказалось второе. Вскоре из-за поворота лесной дороги показалась настоящая толпа, большая и плотная, бегущая в сторону переправы. Впереди бежали мужчины, за ними кто угодно. Хватало и женщин, и детей. Увидев их, я беспомощно огляделся по сторонам, вгляделся в лицо сидящего неподалеку Байкина. Он был совершенно спокоен и явно, в отличие от меня, ничем не ошарашен. Как-то сама по себе в голове сложилась фраза: «Мы воюем с племенем». Это значит, что со всем племенем. Если им не хватает ума на то, чтобы оставить женщин и детей, то тогда с этими неграми тоже что-то не так. А может, им просто не оставили выбора? В любом случае, это цели. Пока еще цели. Я не вижу сдающихся. Толпа шла напролом, словно наплевав на все. Было видно, что им пришлось долго бежать. Большинство еле волочило ноги, открытые рты, измученные лица. Кто-то решился на последний бой, а кто-то уже был в панике. Мы вновь открыли огонь тогда, когда первые ряды оказались в середине брода. Мы использовали все преимущества нашей позиции, лишив последних защитников племени укрытия и возможности маневра. Выстрелы загрохотали с частотой пулеметных очередей, описав правильные дуги в воздухе, рванули гранаты, осыпав толпу мелкими чугунными осколками. С громким треском разорвалась мина. Казалось, что брызги крови хлестнули во все стороны. Племя горы все равно шло вперед. Мужчины пытались стрелять, останавливаясь и перезаряжая свои чадящие ружья из висящих на плечах патронташей. Сзади их подпирала толпа женщин и детей, а с фронта косили пули наших винтовок. Пороховой дым серым облаком тянулся над нашей позицией. В ушах звенело от выстрелов и воплей избиваемого племени. Ответный огонь становился все слабее и слабее. Последние стрелки были ранены, испуганная толпа подалась назад, оттуда, похоже, напирало наше подкрепление. Там тоже слышалась стрельба. Бой превратился в избиение.